Сонет 142. Мой грех, любовь, твое ж достоинство, презрение. Ко мне за тяжкий грех, за то, что я любил. Но ты сравни свое с моим лишь положение, и ты поймешь, что я его не заслужил. Когда же заслужил, то не из оскверненных твоих пурпурных уст злой ложью клятв твоих, подобно мной самим, добытым у других так много-много раз в тиши запечатленных. Да, я люблю тебя, как любишь ты других, чьих взглядов жаждешь ты, как жажду я твоих. Вскорми ж в груди своей святое снисхождение, чтоб добыло самой тебе оно прощение, когда ты не даешь того, что в силах дать, то можно и тебе в просимом отказать.